Не надо сваливать на географию и историю. Журнал «Огонек», номер 21, май 1995 года. Ответы после выступления 21 апреля 1995 года в Манхэттенском центре этической культуры. Вы уже 23 года живете в Америке, но в истории вы навсегда останетесь русским поэтом. Ваш так называемый массовый читатель всегда будет в России. Как вы относитесь к той стране, откуда уехали в 1972 году? Что в вашем понимании поэт и родина, поэт и язык? В той же связи нет ли желания последовать примеру Цветаева и Солженицына? Ответ на последний вопрос, видимо, самый главный вопрос, который здесь содержится. Желания последовать примеру Цветаевой точно нет. Но и желание последовать примеру Александра Исаевича Солженицына. Я могу только сказать, что моя жизнь — это жизнь, а не жизнь литературы или литературной традиции. Как можно, закончив только восьмилетку, так мыслить и писать? Гениальность? Ведь в придачу к ней и Пушкину нужны были огромные эрудиции, знания законов стихосложения, законов ритма, рифм и так далее. Кто помог вам так быстро сформироваться в серьезного поэта? Книги или какая-нибудь личность? Книги. Как вы относитесь к высказыванию Нуриева о вашем творчестве? Поэзия Бродского есть в некотором смысле запись мыслей человека, покончившего с собой. Он дожидается исчезновения, он живет с отчаянием. Я не знаю, как отношусь к этому. Я не думаю, что это главное. В свое время Пушкин так далеко ушел от своих современников в стихах, что ему пришлось объяснять, что он пишет, чтобы его поняли. Вы не собираетесь это делать? Вы знаете, никто от своих современников не уходит. Можно уйти более-менее от следующего поколения, то есть может возникнуть разрыв между вами и новым поколением. Я убежден, что такой разрыв уже существует, по крайней мере, между мной и молодыми людьми, теми, которым сегодня 20-25. Если бы у меня было время, я бы с удовольствием попытался механически каким-то образом этот разрыв сократить. Но я не в состоянии этим заниматься. Несколько моих книг вольно или невольно способствуют сокращению этого разрыва. У меня вышло в «Возлюбленном Отечестве» несколько сборников с комментариями. Может быть, молодой человек, если он, кажется, внезапно заинтересован моим творчеством, сможет найти эти книги. И то, что ему непонятно, на бумаге, в тексте моих стихов, станет понятно с комментарием. Что касается собрания сочинений, вышедшего уже в трех томах, я отношусь к этому изданию более чем сдержанно. Первые два тома вышли без моего физического участия. То есть я не видел ни гранок, ничего. Они производят на меня впечатление рукописей, только что лежавших на столе и рассыпанных ветром. Неприятно, что ветер этим гордится. Тем не менее, выступая сегодня, я воспользовался именно этим третьим томом. Что вы можете сказать по поводу пребывания на посту поэта-лауреата Соединенных Штатов? Это было несколько бессмысленное времяпрепровождение. Я пытался придать ему смысл. Вообще, эта должность предоставляется сроком на 2 года. В течение 1 года я убедился, что не в состоянии сделать то, что намереваюсь. Я сталкивался с препятствиями, для преодоления которых нужны другой темперамент и другой уровень энергии. В принципе, поэт-лауреат Соединенных Штатов — понятие, не совсем соответствующее действительности. Вы являетесь как бы пером на шляпе библиотеки Конгресса. Никакого отношения к Соединенным Штатам, к стране эта должность не имеет. Это скорее нечто почетное, но абсолютно безвозмездное. Я пытался что-то сделать, но не преуспел. И поэтому после 1 года пребывания на посту я ушел. Как вы оцениваете то, что происходит с русским языком русских, живущих в США? Это зависит исключительно от индивидуума. Я могу сказать только о себе. Поначалу я находился в состоянии чрезвычайной паники, внутреннего трепета и страха, как бы исходя из пословицы «покинешь меня, погибнешь». Этого я опасался, например, когда находился в Вене, так что, приземлившись там на 4-й день, на 5-й день я пытался найти рифму к какому-то слову. Я ее не нашел. Я оказался в состоянии шока, потому что всегда был в состоянии найти рифму к какому угодно слову. Так мне, во всяком случае, казалось. И я подумал, что происходит нечто ужасное. Я забываю русский язык. На следующий день я нашел эту рифму. Да, происходит некая языковая консервация человека, живущего вне стен Отечества. Все эти страхи, которые нам внушены, которыми мы питались, которые все-таки имеют под собой историческую реальность, ныне уже не существующую. Да, или социальную реальность, или географическую реальность. Эти реальности более не существуют. Бояться потерять язык в 1995 году, переместившись из России в США, я думаю, меньше оснований, чем испытывать ту же самую боязнь, скажем, 20-30 лет назад, не говоря о 50-х-60-х. Нравятся ли вам красивые женщины? Если да, что в них нравится? Да, нравится, но чур я не Маркс, чтобы формулировать. В чем, по-вашему, основная разница между американцами, теми, кто родился и вырос в Америке, и русскими, родившимися и воспитывавшимися в России? Разница, видимо, существует. Я думаю, не следует ее для себя формулировать. Я думаю, относиться к людям надо так, как ты к ним относишься. То есть, если что-то нравится, это не надо объяснять национальными культурами, обстоятельствами. Также, если кто-то тебе неприятен, надо сваливать это на географию и историю.